Давай расспросим пастуха, предложил он Лагутину. Идите, поддержал Кривошлыков. Лагутин и Подтелков, соскочив, пошли к табуну. Здорово живешь, отец. Слава Богу. Пасешь? Пасу. Старик насупясь глядел из-под кустистых седых бровей. Ну как живете? Задал Подтелков обычный вопрос. Ничего, Божьей помощью. Что новостей у вас тут? Ничего не слыхать. А вы что за люди? Служивые, домой идем. Откель же вы? Усть-Хоперские. Этот самый Подтелкин не с вами? С нами. Пастух, видимо, испугавшись, заметно побледнел. Ты чего оробел, дед? Как же, кормильцы, гутарит, что вы всех православных режете. Брехня! Кто это распущает такие слухи? Позавчера атаман на сходе гутарил. Слухом пользовался, не то бумагу казенную получил, что идет Подтелкин с калмыками, режут вчистую всех. У вас уже атаманы? Лагутин мельком глянул на Подтелкова. Тот желтыми клыками впился в травяную былку. Надысь выбрали атамана, совет прикрыли. Лагутин хотел еще что-то спросить, но Подтелков, широко кидая руками, зашагал к тачанке. Сведения, сообщенные пастухом, подтвердились. После короткого совещания решено было идти обратно. Подтелков, настаивавший вначале на продвижении вперед, заколебался. Кривошлыков молчал. Его вновь начинал трясти приступ лихорадки. «Может, пойдем дальше?» – спросил Подтелков у присутствующих. Но его резко оборвал один из казаков-агитаторов. «Ты с ума сошел? Куда ты поведешь нас? Контрреволюционером? Ты, брат, не балуйся! Назад пойдем! Погибать нам неохота! Энд что, ты видишь?» Он указал на бугор. Все оглянулись. На небольшом кургашке четкие рисовались фигуры трех верховых. «Разъезд ихний!» — воскликнул Лагутин. «А вон еще!» По бугру замаячили конные. Они съезжались группами, разъезжались, исчезали за бугром и вновь показывались. Подтелков отдал приказ трогаться обратно. Смеркалось. Назойливый, мелкий, холодный цедился дождь. Люди промокли и сдрогли. Шли возле подвод, держа винтовки на изготове. Дорога, огибая изволок, спустилась в лощину, текла по ней, виляя и выползая на бугор. На гребнях появлялись и скрывались казачьи разъезды. Они провожали экспедицию, взвинчивая и без того нервное настроение. Yeah.